Алло. Да. Валь. Да. Привет. Привет. Все, какой-то конец света, прям библейский, Антарктида прям. Чего? Я, погода, как конец света какой-то. Погода ужасная. Как будто бы Антарктида растаяла. А кто это звонит-то? Да это твои поклонники. А? Поклонники. Какие поклонники? С Алтайки. А? С Алтайки. Не поняла. С Алтайского. С Алтайского края? Да, с Горно-Алтайского. Да? Угу. И зачем вы мне нужны? Ну, мы беспокоимся. Ты целый день не брала трубу. Не брала и брать не буду. Ну, черта вы мне нужны. Вдруг подохла, думаем мы. А? Думаем, вдруг ты подохла. Валь. Не слышу. Мы думали, ты вдруг умерла. Кто умер? Мы боялись, вдруг ты умерла. А. Звоним целый день. А если родня до тебя не дозвонится, у них же паника будет, Валь. Я сама родне могу позвонить. Ты путаешь там номера, вместо восьмерки ноль набираешь. Как так можно? Ну, это был когда-то. Валь. А помнишь тот раз около этого, около булочной тебя остановил парень? Ну, помню. Он говорит, ты почему-то это, у тебя на левой ноге чулок был надет, а на правой нет чулка. Чего? А, у тебя на левой ноге был чулок надет, а на правой не было чулка. Так у меня ни разу не было. Уж если я одеваю чулки, так чулки. Нет, он говорит, у нее на правой ноге, говорит, болячки красные, кровят. У меня нога правая больная. Вот. И она была голая, нога твоя голая. Голая, больная, голая, да. А левая нога была одета в чулок. Нет, я один чулок никогда не одеваю. Я... Если одеваю, то два. Я вот тоже, я говорю, ты что-то путаешь, говорю, потому что... Путает! Ему показалось, что на левой чулок, а там чулка не было. И говорит, грязное платье на ней надето было, грязное. Пусть не врет! Я из ванны не вылезаю без конца, стираю. Валь, а говорят, у тебя дома джакузи есть даже. Чего? Говорят, тебе Руслан джакузи построил там. Чего устроил? Джакузи. Это что такое? Ну как, то, что круглая ванна с подогревом, ты там лежишь и паришься. Никакого у меня подогрева нет, обычная русская ванна. Русская ванна? А она как, дровами топится или углем? У меня горячая вода в доме. Как, ты за нее не платишь уже сколько месяцев? Чего? Квитанция-то 218-я пиздила у тебя. Жировки. Чего жировки? Жировки пиздила 218-я. Ты же за горячую воду не оплатила. Никаких жировок у меня из книжки вычитают. Из сберкнижки. Валь. А это, Русланов отец-то жив, нет? Или убежал к Березовскому? Вроде говорят, он в Англии. Да? К брату родному уехал. А он черкизоном владел? Он был директор НК черкизовского, а заместитель директора в администрации. А-а-а. А рынок-то закрыли. Да. Это ты... Ну и он остался безработным стал, а жить-то на что-то надо. Поехал к брату в Англию. А этот, он был заместителем Тельмана Исмаилова, что ли, или кого? Чего? Он был замом Тельмана Исмаилова? Да. Да? Там в администрации этого рынка был. А ты знаешь, что там... Черкизовского рынка. А ты знаешь, что там в Черкизоне держали рабов в землянках? Первый вот раз слышу. Вот никого это... там, никаких землянок там не было. Когда стали ломать Черкизон... Бандиты, они везде есть бандиты, а он-то при чем? Так вот, с бандитами дела не имел. Так вот, когда начали ломать Черкизон, там нашли землянки, там людей в рабах держали, вот этих торгашей бедных. Вот. Торгашей держали? Да, чтобы они не убежали, они же без регистрации, им вырыли землянки на территории рынка. Да, их держали. И вот этот вот твой зять, или как его, он замешан там был. Поэтому он и съебался в Англию, Валя. Правильно сделал, что съебался. Потому что тут бы его посадили бы на 15... Да, правильно сделал, что сбежал. Как это? От правосудия? Он к родному брату в Англию сбежал. В Англию? К Борису Абрамовичу Березовскому он сбежал. Он Березовского знать не знает. Он к своему родному брату убежал. У него там бизнес в Англии. Бизнес, бизнес, коммунизнес. Когда сотовый телефон... В Англию убрался бизнес! К нему уехал! А у нас бизнес, квартиру у тебя оттяпать! Чего, блядь? Квартиру, когда подпишешь, грязная старуха! Ты грязный сифилисный мужик, иди работай, квартиру зарабатывай, как я. Сейчас приду. Чё, на чужое, блядь, поглядываешь? Ты на свой хуй оглядывайся, а не на чужой. Чулок на голову надену тебе. Ебёная тварь, блядь, не звони мне, а то я тебя посажу нахуй. А давай, сажай.